Тут в дверь снова постучали, и Андрей, зловеще ухмыляясь, отправился открывать. Мимоходом он отметил, что Сельма сидит на столе, подсунув под себя ладони, накрашенный рот до ушей, сучка и сучка, а Изя разглагольствует перед нею, размахивая павианьими лапами, и уже никакого лоска в нем нет, узел галстука под правым ухом, волосы дыбом, а манжеты серые. Оказалось, что прибыли экс-унтер-офицер вермахта Фриц Гейгер с личным дружком, рядовым того же вермахта Отто Фрижей. «Явились!» — приветствовал их Андрей со зловещей улыбкой. Фриц немедленно воспринял это приветствие как выпад против достоинства немецкого унтер-офицера и окаменел лицом, а Отто, человек мягкий и неопределенных душевных очертаний, только щелкнул каблуками и искательно улыбнулся. — Что за тон? — холодно осведомился Фриц. — Может быть, нам уйти? — Ты жрать принес что-нибудь? — спросил Андрей. Фриц сделал глубокомысленное движение нижней челюстью. — Жрать? — переспросил он. — Как тебе сказать? И он вопросительно посмотрел на Отто. Отто, сейчас же стеснительно улыбаясь, вытащил из кармана галифе плоскую бутылку и протянул ее Андрею, как пропуск, этикеткой наружу. — Ну, это ладно, — смягчаясь, сказал Андрей и взял бутылку. — Но учтите, ребята, жрать абсолютно нечего. Может быть, у вас деньги есть хотя бы? — Может быть, ты нас все-таки впустишь в дом? — осведомился Фриц. Голова его была слегка повернута ухом вперед, он прислушивался к взрывам женского смеха в столовой. Андрей впустил их в прихожую и сказал: «Деньги, деньги на бочку!» «Даже здесь нам не удастся избежать репараций, Отто», — сказал Фриц, раскрывая портмоне. «На!» Он сунул Андрею несколько бумажек. «Дай Отто какую-нибудь кошелку и скажи, что купить, он сбегает». — Погоди, не так быстро, — сказал Андрей и повел их в столовую. Пока щелкали каблуки, склонялись прилизанные прически и гремели солдатские комплименты, Андрей оттащил Изю в сторону и, не давая ему опомниться, обшарил все его карманы, чего Изя, впрочем, кажется, и не заметил. Он только вяло отбивался и все рвался закончить начатый анекдот. Забравши все, что удалось обнаружить, Андрей отошел и пересчитал репарации. Получалось не так, чтоб уж очень много, но и немало. Он огляделся. Сельма по-прежнему сидела на столе и болтала ногами. Меланхолия ее исчезла, она была весела. Фриц закуривал ей сигаретку, Изя, давясь и повизгивая, готовил новый анекдот, а Отто, красный от напряженности и неуверенности в своих манерах, заметно шевелил большими ушами, торча среди комнаты по стойке смирно. Андрей поймал его за рукав и потащил на кухню, приговаривая: без тебя обойдутся». Отто не возражал, он был даже, кажется, доволен. Очутившись на кухне, он сразу принялся действовать. Отобрал у Андрея корзину для овощей, вытряхнул из нее мусор в ведро, чего Андрей никогда не догадался бы сделать, быстро и аккуратно выстелил днище старыми газетами, мгновенно нашел кошелку, которую Андрей потерял еще в прошлом месяце, со словами: «Может, томатный соус попадется?» Уложил в кошелку банку из-под компота, предварительно сполоснув ее, сунул туда же несколько сложенных газет про запас, вдруг у них тары не будет, так что вся деятельность Андрея свелась к перекладыванию денег из кармана в карман, нетерпеливому переступанию с ноги на ногу и заунывному: «Да ладно тебе, да будет, ну пошли, что ли». «А ты тоже пойдешь?» — благоговейно удивился Отто, закончив сборы. «Да, а что?» «Да я и сам могу», — сказал Отто. — Ну, сам. Вдвоем быстрее. Ты встанешь к прилавку, я в кассу. — Это верно, — сказал Отто. — Да, конечно.